Мы продолжаем с 12 текста, 5 главы, 3 песни. Давайте прочитать. Бахве ваму двиг над ришоча мане джане над акшасья мухур махатмана ут петур ут пата тамаса хасрашо баява диви бхума чапарьяк. Пока люди так говорили между собой, Дакша встревоженно озирался по сторонам. И повсюду, на земле и на небе, он видел знаки, предвещавшие беду. Итак, кто у нас приближается к Ягье Дакше? Как его зовут? Вирабхадра. Что значит Вирабхадра? Да, это приносящий благословение герой, воин. Да? Вот, благословение приходит в разных формах. Вот этот благоприятный герой только еще даже не приблизился. Еще только начинает приближаться. И уже у нас Дакша встревоженно озирается по сторонам. И Дакша здесь назван в стихе Махатма. Махатманага. Что означает Махатма? Великая душа. И Шрила Прабхупада обычно критиковал, когда, скажем, политика действительно великого политика называли махатмой. Да? Потому что он говорит, что на самом деле определение махатмы — это тот, кто духовный. Что он делает? Кто-то знает из Бхагавад-гиты определение махатмы? Да. Тот, кто понимает присутствие Кришны. А в 9 главе кто-то помнит определение махатмы из Гиты? Да, тот, кто постоянно сататам киртаянтумам. Тот, кто постоянно погружен в киртан святых имен. Святых имен или славы Бхагаватам, тоже киртан. Пора уже уметь левитировать в воздухе. Сидеть в воздухе. Странно, что Дакша здесь назван Махатмой, великой душой. Все задумались. Это вопрос с подвохом или... Ну как? Странно, да? Не странно. Странно. Шрила Прабхупада в комментарии приводит этот же стих из Гиты, что Махатма — это чистый преданный. Дайвим Пракрити Машита. Тот, кто принял прибежище у божественной энергии. И Шрила Прабхупада во многих местах объясняет, что принять прибежище у Дави Пракрити означает принять прибежище у Дави Пракрити. А кто это? Джай Джай Шри Раде, Джай Джай Шри Раде, Джай Джай Шри Раде. Шьям. Шрила Прабхупада очень конкретно говорит, что принять прибежище у Дави Пракрити, как это делает Махатма, означает принять прибежище у Шримати Радхарани. Поэтому половина нашей Махамантры посвящена Шримати Радарани, как Шрила, опять же, на стороне Шрилы Прабхупады, как Шрила Прабхупада объясняет. У нас есть ачарьи, которые дают другие объяснения в нашей же сампрадайе, но Шрила Прабхупада очень четко с самого начала объясняет, что в Махамантре каждый раз, когда мы говорим Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. По крайней мере, те из нас, кто читает эту версию Махамантры. Потому что я замечал за собой, ну, то есть, за собой я замечал, что у меня иногда получается другая версия. У меня там в конце Махамантры не Гари-Гари, а Гари-Гари-Гари-Гари. А бывало, бывает так, что не Гари-Гари, а Рири. Рири. Рири. Ну, по крайней мере, это обращено к Шримати Радарани, как Шрила Прабхупада объясняет. В любом случае, это обращение к Шримати Радарани. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что здесь, когда... Вот еще какая-то версия. Еще бывает ди-ди-ди-ди-ди. Как это? Яишня. Ам-ам-ам. Хорошо, да. А еще я слышал, как это, 3000. Кориандр. Кориандр. 3000, 3000. Спасибо, милый Господи, да? Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что здесь махатма употреблено в ироническом смысле. То есть несколько саркастически. Или вначале он говорит, что Вирарагава говорит человек с твердым сердцем. Человек с твердым сердцем. Как в Бхагаватам тоже упоминается, что есть люди, у которых большое сердце, но оно тяжело плавится. Тугоплавкое, да, тугоплавкие материалы. Относится к тугоплавким материалам, да? Как так не называется, да? Упорным. И вот Дакша у нас здесь встревожился. Текст 13. Тава царудра нучарайр махамако нана юдхайр ваманакайр удаюнай пингай пишангайр макарадарананай парья дравадбхир видуран варудета. Дорогой Видура, слуги Господа Шивы, увешанные оружием, окружили место жертвоприношения. Низкорослые, с темными и желтыми телами, напоминавшими акульи, они начали метаться вокруг жертвенного костра, круша все на своем пути. Некоторые из воинов снесли колонны, которые поддерживали шатер, воздвигнутый над местом жертвоприношения. Другие ворвались во внутренние покои на женской половине дворца. Третьи начали крушить жертвенник, остальные заполонили кухню и жилые помещения. 15. Они разбили все кувшины, которыми пользовались во время жертвоприношения. Ну, браман, он не может прочитать мантру, пока не взбрызнет руки водой, да? Пока не сделает ачаман. А тут кувшины все разбиты, все, воды нету. Ачаман не сделаешь, мантру не прочитаешь. Начали тушить жертвенный огонь, смели ограждение вокруг жертвенного алтаря и стали мочиться на него. Одни преградили путь разбегавшимся мудрецам, другие угрожали собравшимся там женщинам. Вишна Чакравати Такур говорит, что они говорили: сейчас вы все станете вдовами. Но они не угрожали им, что сейчас мы вас убьем. Да? То есть даже эти страшные демоны, которые пришли разрушить жертвоприношение, ни в коем случае не имели целью убить или как-то уничтожить, или поиздеваться над женщинами, особенно физически. Но, тем не менее, они угрожали также и женщинам. Третьи взяли в плен полубогов, убегавших из шатра. 17. Маниман, один из слуг Господа Шивы, взял в плен Бригумуни. Кто такой Бригумуни? Сын Брамы. Сын Брамы. Главный жрец. А, Вирабадра, черный демон, Хари Кришна, пленил Праджапати Дакшу. Опять, кто такой Дакша? Махатма, сын Брамы, один из десяти Манасапутр, то есть он рожден еще до того, как Брамаджи создал Ману, чтобы размножались половым путем. То есть он один из величайших душ во Вселенной, он Праджапати, один из тех, кто населяет Вселенную, и даже Брама не снял его с его поста, даже после того, как он продемонстрировал, что он не, по существу не обладает необходимыми качествами. Он не обладает необходимыми качествами. Какие качества он продемонстрировал? Да, он говорит, сказал с самого начала, не подумайте, что я говорю из зависти. Я же не из зависти, а ради справедливости. И зависть у него возникла на основании какого чувства или какой анархии, какого качества? Как? Желание почтения, да. То есть у нас мы говорили про четыре анархии, которые могут возникать или расти в процессе преданного служения. Вишнат Шакравати так объясняет. Даже в процессе преданного служения, если вы неправильно выполняете, если не быть осторожным, то как при поливе огорода растут не только нужные растения, но и ненужные растения, сорняки. Да? И вот первый сорняк — это пратишта, желание какого-то положения, желание выделиться, желание сберечь, сохранить свой статус или добиться какого-то статуса, потом его сохранить. И в результате этого возникает матпратишна, мацарья, возникает зависть, и в результате зависти возникает, естественно, кутинати, какие-то интриги, критика, и он публично оскорбил Господа Шиву, и в результате уже этого рождается все, что угодно. Там упоминаются материальные желания, привязанность к каким-то незначительным, бесполезным вещам, и следующий этап даже химса или причинение вреда, злоба или жестокость. И мы видим, что Дакша продемонстрировал это буквально несколько страниц перед этим. Как он это продемонстрировал? Да, он позволил своей дочери покончить с собой, покончить самоубийством. Поэтому, естественно, что эта часть Бхагаватам очень поучительно предостерегает нас всех. Иногда мы думаем, что раз меня не остановили, раз положение за мной сохранили, то значит у меня все в порядке. Но это не факт. Мы видим, что Дакши оставили его положение. Да? Но это не факт, что он действовал правильно и ему ничто не угрожало. Наоборот, если на самом деле говорится, что это признак великого благочестия, Бишмадев говорит в Махабхарате, если мы получаем наказание быстро после проступков. Это, конечно, характеристика Вриндавандама, потому что никакой грех, совершенный во Вриндаване, нельзя искупить за его пределами. Грех, совершенный во Вриндаване, за его пределами искупить невозможно. Поэтому очень милостиво Вриндаван, как только мы что-то делаем, Вриндаван сразу нас подправляет. И причем благодаря этому мы еще не успеваем забыть, что мы сделали. Потому что иначе мы думаем, а за что? Как? Я же такой вот, я же каждый день вот повторяю столько кругов. Почему я, почему у меня такие вещи происходят? Ну, это милость. Это милость. Рупа Гусами говорит, что во Вриндаване Мадхура Мандали, Раджа Мандали, за один день человек изживает карму 10 лет. Я помню, Нита Чтани Махарадж, когда приехал из Вриндавана, ну, это 90-й год, это, я так понимаю, первый раз был, да, когда в 89-м, по-моему, первая партия поехала, да, потом 90-й, это, ну, тоже ну, вторая партия, но для многих это был первый раз. И они были вместе с Уграхой, да, Уграха, и он рассказывал, как Уграха вечером поставил лоту на окно, поставил на окно лоту, а потом взял и окно открыл. Вот, и что-то не так. Ну ладно. И она упала, так всегда, эта лота. Она была. Нет, на пол не разлилась. И тогда Ягаприя Прабу, он подумал, сказал, что я подумал, какой вообще неуклюжий преданный, как он это, как это поставить на окно лоту с водой, потом открыть, как это вообще можно не заметить. Подумал это, говорит, и на следующий день он пришел с парикрамы, тоже попил воды и тоже там, ну, посмотрел, поставил на окно, открыл, потом что же стало жарко, решил открыть окно, открыл и сделал, и эта вода прямо на него вылилась, и тут он сразу вспомнил. Ой, ой, это же точно тоже вчера произошло, а я подумал... Поэтому это большая милость. Если же, Бишмадев говорит, что если же человек не обладает необходимым благочестием, если грехов больше, то нет смысла его сразу наказывать. Потому что их так много, и человек все равно не сумеет понять, и человек и не хочет научиться. Поэтому даже если его даже, ну, во-первых, так много, что нет смысла, а во-вторых, если и наказывать, все равно не поймет. Поэтому ему дают выжать какие-то остатки своего благочестия, а потом уже специальные места для этого есть, где он проходит исправительные работы, или как они, как их там называют, воспитательный курс специальный. Так и Дакша здесь. Дакша, мы имеем вот несколько глав, которые демонстрируют нам бхакти в какой гуне? Нежность. Бхакти, который совершается в нежности. И для него характерна зависть или жестокость, когда мы хотим причинить какой-то вред в результате своего бхакти. Из-за гордыни. Из-за гордыни. Текст 17. Vrigum babanda maniman virabhadra prajapatim chandesha pushanam devam bhagam nandishvaro grahit. Маниман, один из слуг Господа Шивы, взял в плен Бригумуни, а Вирабхадра, черный демон, пленил Праджапати Дакшу. Другой слуга Господа Шивы по имени Чандеша схватил Пушу, а Нандишвара, полубога Бхагу. На жрецов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, градом посыпались камни, причиняя им жестокие страдания. В страхе за свою жизнь они стали разбегаться в разные стороны. Вирабхадра вырвал усы у Бригу, лившего в огонь топленое масло. Почему? Да, он шевелил своими усами, когда ухмылялся, когда поливали бранью Господа Шиву. Затем в страшном гневе он схватил Бхагу, который одобрительно двигал бровями. Кто-то может продемонстрировать, как это выглядит? Не, одобрительно, одобрительно. Харе Кришна. Который одобрительно двигал бровями, когда Дакша проклинал Господа Шиву и, повалив его на землю, Харе Кришна, вырвал у него глаза. Подобно Баладеве, который во время игры в кости на свадьбе Анируддхи выбил зубы Дантавакре, царю Калинги, Вирабхадра выбил зубы Дакши, который показал их, проклиная Господа Шиву, и Пуше, который, оскалив зубы, одобрительно улыбался. Харе Кришна. все они были наказаны. Прабхупад, конечно, в комментарии говорит, что в конце концов все завершилось благополучно. Хотя противники и были настроены очень воинственно, в сущности, они не испытывали друг другу враждебных чувств, Харе Кришна. Но это у нас в следующей главе, даже через две главы где-то описано. Затем исполин Вирабхадра сел на грудь Дакши и попытался отрезать ему голову своим острым мечом. Но у него ничего не получилось. Он пытался отрезать голову Дакши с помощью оружия и с помощью заклинаний, но не смог даже поцарапать кожу на его голове, что привело его в крайнее недоумение. Даже он сам удивился. Да? Не только. Дакша был действительно очень могущественным браманом и могущественной личностью. 24. Тут Вирабхадра заметил стоявшее около жертвенника деревянное приспособление для убийства животных. И, воспользовавшись им, обезглавил Дакшу. Ну, что-то похожее. Ну, там такая, такой, как это называется, рогатка такая, куда голову. Как? Там голову закрепляют такой рогатки и... Ну, обычно они надрезают, я так понимаю, горло. Но здесь что-то похожее, на, очевидно, на гильотину. 25. Поступок Вирабхадры привел в восторг воинство Господа Шивы, которое встретило его возгласами ликования. Арива, джай, джай! Харе Кришна. Буты, духи и демоны, собравшиеся там, подняли страшный шум. Браманы же, совершавшие жертвоприношение, увидев, что Дакша мертв, стали оплакивать его смерть. Те радовались, те плакали. Вирабхадра взял голову Дакши и в великом гневе швырнул ее в жертвенный костер с южной стороны, принеся ее таким образом в жертву. Так последователи Господа Шивы сокрушили все, что было построено и приготовлено для проведения жертвоприношения, и, устроив пожар, отправились в обратный путь в обитель своего повелителя на Кайласу. Что вы по этому поводу думаете? Дело сделано. А куда делись те тысячи полубогов, которые возникли, когда Прибумуни вливал масло в огонь еще? Они, получается, ну как воины на стороне полубогов, они куда-то исчезли? Это временные создания. Он обычно Адхарва Веда мантрами их призывают к жизни, создают. Они делают свое дело и куда-то там уходят. Здесь про них ничего не сказано, но даже если бы они там присутствовали против Вирабхадры, которые пришли выполнить приказ наставления Господа Шивы, они бы, очевидно, не смогли ничего сделать. Хари. Меня интересует, как они проводили наказание. Они учитывали какие-то последствия, если они будут отклоняться. Допустим, если он скалил зубы, они выбивали только зубы. Наверное, как-то там связано, чтобы лишнего не... Да, все было соразмерно и, соответственно, и именно... Чтобы самим не карму. Да, да, да. То есть это правильно понимаете? Да, я согласен с этими пониманиями. Имеет ли какое-то значение, что именно на вот этом приспособлении вот отрезать голову, в чем его особенность такая? Я так понимаю, что в чем предназначение яги? В чем предназначение яги? Удовлетворить Господа. И что мы в первую очередь должны принести в жертву? Ложное эго. Да. То, к чему привязано, то есть ложное эго. Принести в жертву ложное эго. И всегда говорится сваха, сва, это означает я, себя, и га, делаю подношение. Я приношу для удовлетворения жертвы, для удовлетворения Господа, Всевышнего Господа. Идам Кришная, идам намама, ом Кришная сваха. Мы во время яги говорим, что это тебе, это не мне, это не мое, и я приношу это в жертву. Но если человек не помнит о цели вед, с чем у нас сравнивались ведические жертвоприношения, кто помнит? С люди, которые интересуются ведическими жертвоприношениями, у нас с воронами сравнивались, да, которые едят на мусорнике. То есть получается, что они хотят правильным образом при помощи яги, но удовлетворить лишь свои чувства и не понимают цели яги. И поэтому Дакша у нас, великий Праджапати, великая личность, действительно обладающий многими качествами, он действительно сиял. Он действительно сиял, когда сиял. Кто-то может продемонстрировать, как это? Чуть-чуть Камалачран, по-моему. Да, целая история. Но, тем не менее, он забыл о цели жертвоприношения, хотя он сын Брамы, действительно очень возвышенный брамана, обладающий многими хорошими качествами. И для нас это очень серьезное предостережение, потому что мы можем выполнять преданное служение, любое, даже сварупа сидда бхакти, такое как слушание, пение, воспевание славы Кришны, то, что всегда является бхакти. И при этом мы можем забыть о цели. Не зря Рупа Гусами нас предупреждает. Ниямаграха. Ниямаграха – двойственное препятствие, которое шадбир бхактир винашати, из-за которого бхакти разрушается. Разрушается. Конечно, ничто не теряется, благословение не теряется, но тем не менее наш прогресс разрушается, пока мы не придем в чувство. И вот у нас это продемонстрировано на примере Дакши. То есть мы можем выполнять даже очень хорошее преданное служение, но в какой-то момент забыть. Страшно? Не страшно, да? А зря. Поэтому не рад, когда ты ему упомянул, что хотел бы сделать семинар по святому имени. Давно еще. Много лет назад. По святому имени. С разными упражнениями для того, чтобы улучшать наше воспевание. И он сказал, да, хорошая идея, очень-очень хорошо. Потом мы с ним мы были на Расалиле, Вират. И потом он еще подумал и сказал, но, говорит, мне кажется, что самая большая проблема преданных в том, что у них нет страха. И он потом в Симферополе прочитал лекцию про здоровый страх в сознании Кришны. Про роль здорового страха в сознании Кришны. Здесь, в этой истории, чей пример для нас более всего поучителен? Господа Шивы. То есть, естественно, что нам больше нравится Господь Шива здесь, в этой истории, да? Тем не менее, очень важно не пойти по стопам Дакши. Да? Это самое, самое важное. Не пойти по стопам Дакши, который выполнял очень хорошее служение, очень важное служение, которого оставили на его посту, но который сам себя уничтожил своими сорняками. То есть своим бхакти он взращивал сорняки, которые его заглушили, довели до того, что он вытерпел самоубийство своей дочери, и потом ему отрезали голову. Потому что есть такой очень интересный феномен, да, я не знаю, вы замечали такое, или это только у меня, что иногда слушаешь какую-то лекцию, какую-то, в которой указывается на какие-то ненужные вещи, недостатки. Так слушаешь и думаешь, вот какая хорошая лекция, вот нужно обязательно достать запись и дать вот тому преданному. Вот ему надо обязательно послушать эту лекцию. У вас тоже такое иногда бывает, да? Хотя, если, ну, опять же, что является лучшим наставлением? Пример, да. Господь Чайтанья говорит, что лучшее наставление – это пример. Учить своим примером. Потому что это то, что имеет самое большое влияние. Это при условии, если тем, кто показывает пример, и тем, кто его видит, а если на тех уровнях. Ну, по крайней мере, если мы ведем себя должным образом, то, по крайней мере, мы сами прогрессируем. Если же мы просто даем наставление кому-то, ну, во-первых, требуется, чтобы человек захотел выслушать эти наставления. Потом, чтобы он захотел выслушать их от нас. Это очень часто совершенно не факт, что когда мы что-то или кого-то критикуем, мы ставим себя на положение наставника или отца, или учителя. А в большинстве случаев люди нас таким не считают для себя. Да? Когда, как в случае, если мы счастливо следуем, опять же, быть примером не означает, что, ну, например, мы знаем, ну, я по себе знаю, да, вот когда первые годы сознания Кришны у меня было лучше со сном, я очень серьезно относился к тому, что нельзя пропускать ни одной мангалары. Надо ходить на все мангалары. И когда кто-то не ходил, это меня очень сильно раздражало. Это меня очень сильно волновало. У нас был один преданный, я вижу, он встал, смотрю, уже перед мангаларати встал вроде бы. А я думаю, о, придет на мангаларати. Потом смотрю, пошел обратно в комнату, лег спать. Пошел в туалет, вернулся, лег спать. Я говорю, ну что такое бессонница? Я говорю, ну что за болезнь такая бессонница, да? Ложись вовремя каждый день, да, и все, что тут? Постепенно приучишь себя засыпать вовремя. И как это так? И Кришна сказал, а, ты хочешь узнать, как это? А, пожалуйста, вот мы тебе покажем, как это может быть. Нет проблем. То есть это быть примером не означает, что я сам себя заставил там этот будильник. Я пошел, да, я пошел, помылся, пришел на Мангаларати. И тут смотрю, вот этого нету. Я тут такая майя вообще, да? Я тут страдаю, а он, понимаете, наслаждается. Так, пример не в этом, это тоже, конечно, важно, чтобы внешне мы делали, но чтобы в результате этого мы были счастливы и сострадательны. Когда, да, если я делаю что-то, и в результате этого я становлюсь лучшим, становлюсь саду. А кто такой саду? Саду – это тот, кто терпелив и желает добра всем. Титикшава, коруника. Два первых качества саду, Капила даже упоминает. Тогда, естественно, что у людей может возникнуть интерес, и они могут вдохновиться. Хорошо. Глава 6. Брама успокаивает Господа Шиву. Ну, на английском pacify означает не только успокоить, но и удовлетворить. Это во многих языках, кстати, так. Очень интересно. Тоже на немецком, на словацком. Сухидный. Текст 1 и 2. Майтрея увача атха девагана сарве рудраникай параджита шула патти шанистрим шагада парингамудгарай санчинна бинна сарванга сартвикса вьябхаякула сваямбуве намаскритя кацнинайтам неведаян. Разгромленные воинами Господа Шивы, полубоги, жрецы и остальные участники жертвоприношения, израненные трезубцами и мечами, дрожа от страха, отправились к Господу Браме. Почтительно поклонившись ему, они подробно рассказали ему обо всем, что случилось. Текст 3. Господь Брама и Вишну знали, что должно было произойти во время жертвоприношения, устроенного Дакша, и потому не пошли на него. Они просто не сказали: извините, у нас другая программа на сегодня, мы не можем прийти. А какому Господи Вишну речь? Тот, который, ну, Тримурти, Брама, Шива и Вишну, и есть молочный океан, да, Кширодака, на котором есть Швета, белый остров, где живут чистые люди и чистые живые существа, и куда время от времени Брама отправляется медитировать. Ну, то есть, когда в общем говорится про Вишну, обычно имеется в виду Кширодакашай Вишну. Хотя есть еще несколько форм, иногда Ваманадев, иногда какая-то аватара, которая играет важную роль в той или иной манвантаре. Ну, обычно, если не уточняется, то Кширодакаша Вишну один из четырех. Когда описывается появление маны, то каждый раз говорится о появлении Господа. Да, какая-то аватара. Этому ману. Да. Каждая отдельная аватара. Итак, Брамы и Вишну не было, поэтому, ну, к Вишну не так легко прийти всегда. Не всегда легко прийти, и поэтому обычно полубоги сразу отправляются к Господу Браме. Так было и перед пришествием Господа Кришны. Тоже Бхуми Деви вместе с полубогами обратились к Господу Браме, и Господь Брама потом начал возносить Господ молитвы Всевышнему. И Кришна сказал: «Я приду». Текст 4. Выслушав рассказ полубогов и тех, кто присутствовал на жертвоприношении, Господь Брама ответил. Теджияси критагаси кшемая татраса бхуяв на праена бубушатам. Никакое жертвоприношение не принесет вам счастья, если во время жертвоприношения вы будете хулить великого человека или полубога, оскорбляя его лотосные стопы. Счастье отворачивается от того, кто поносит великих. Харе Кришна. Важный момент. Это то, что уничтожает результаты любой аскезы. Когда мы проявляем гнев, когда мы проявляем зависть, гордыню, или когда мы хулим кого-то или критикуем кого-то. Это тем самым мы очень быстро исчерпываем благочестие накопленное, и мы не получаем истинного результата наших действий. Это то, что может сильно тормозить наш прогресс в духовной жизни. Естественно, что это упоминается как первое оскорбление в воспевании святых имен, которое является главным жертвоприношением для этой эпохи. И часто мы считаем, что речь идет о великих преданных, И поэтому, когда нам говорят, что вот это оскорбление, то мы говорим, ну кто там чистый преданный, да, это, ну, где вы видели там таких вот великих чистых преданных? Специально для этого Бхактивинода Тхакур объясняет, что наш прогресс в духовной жизни может быть, и воспевание святых имен может быть уничтожен также в силу апарадхи, направленной просто на любые живые существа. То есть если я буду слишком жестоко обращаться с любыми живыми существами, даже с нашим молочаем, ну, не знаю, хватит ли одного молочая, не надо много. По этому поводу даже в Манусамхите упоминается такая страшная вещь, говорится, что маслобойня хуже, чем 10 мясобоин. Там, если вы почитаете, там, потому что там много-много джив давит. Некоторые, может, хуже, чем 11. В том смысле, что там много такое количество джив давится, что поэтому Ману Самхита же запрещает браманам торговать маслом. Харе Кришна. Текст пятый. Атапи юям критакирбиша бхавам е бархишо бхагаваджам параду прасадаядвам паришуда четасакши прапрасадам прагрихитангри падмам. Вы лишили Господа Шиву его доли плодов жертвоприношения и потому повинны в оскорблении его лотосных стоп. Но если вы, отбросив все сомнения, пойдете и искренне повинитесь перед ним, припав к его лотосным стопам, он будет очень доволен. Кшипра Прасада. Ну, другое имя Господа Шивы, которое означает тоже, имеет тоже значение. Кшипра Прасада – это, как еще Господа Шиву называют, Прабхупада говорит здесь? Ашутоша. Означает тоже. Да, быстро, тот, кого можно быстро удовлетворить. Поэтому он говорит, если вы повинитесь, попросите прощения, то он быстро вас простит. Я бы еще отметил вот это «Паришут хачетаса, отбросив все сомнения». То есть на самом деле Господь Шива настолько могуществен, что может видеть умонастроение живого существа. Да. И если они придут просто формально к нему, ага, то последствия будут не такими, как они ожидают. Да. То есть... Поэтому они должны отбросить сомнения или другими словами принять Господа Шиву как авторитета в реальном, ну, в реальном времени, и тогда Господь Шива будет милостив. Не просто внешне попросить прощения, а внутренне раскаяться. Не? Даже обычные люди видят, как их обманывают. Да? Какие-то льстивые слова. Да, да. Что вы говорите о Господе Шиве? Да. Господи Шиве. Конечно, лучше попросить прощения формально, чем никак. Ну, понятно. Но вот как бы он же формального... о том, что, как они достигнут цели. Да, да? Быстро, да. Быстро достигнут удовлетворят цели. Удовлетворят. Можно все что угодно сделать, но как они могут достигнуть, да, цели? И да, вот тут он говорит, что отбросив все сомнения или предавшись Господу Шиве по факту. Текст 6. Аша сана дживита мадварасья локаса пала купитена ясмин тама шудевам прияя вихинам кшама паядвам ридивиддам друктай. Господь Брама также сказал им, что Господь Шива необычайно могуществен. Разгневавшись, он в одно мгновение может уничтожить все планеты вместе с их правителями. Он добавил, что Господь Шива пребывает в глубокой печали, так как недавно лишился любимой жены и сильно задет жестокими словами Дакши. Поэтому Господь Брама посоветовал им немедля отправиться к Господу Шиве и попросить у него прощения. 7. Господь Брама сказал, что никто, ни он сам, ни Индра, ни мудрецы, ни те, кто присутствовал на жертвоприношении, до конца не знают могущества Господа Шивы. Памятуя об этом, кто осмелится нанести оскорбление его лотосным стопам? Это подчеркивает Вриндаван Дас Тхакур в Чайтанья Бхагавате, что вайшнавы почтительно относятся к Господу всегда, и что невозможно быть вайшнавом, не испытывая почтения, не выражая почтения Господу Шри. Как мы выражаем почтение Господу Шиве каждый день? Как? Шива Шукана Рада Премегада Гада. А еще как? А утром как? Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Ши Адвайта Годадхар Шива Сари Гор Бхактавринда. Прабхупад будет говорить, что Господь Шива пришел как Адвайта Ачарья, потому что он заботится о благе всех живых существ. Через несколько комментариев он говорит про это. Дав полубогам, питам и повелителям живых существ эти наставления, Господь Брахма отправился вместе с ними в обитель Господа Шивы на гору Кайласа. И в комментарии Прабхупада говорит, что последующие 14 стихов описывают обитель Господа Шивы, называемую Кайласа. И у нас тут удивительное описание, начиная с 9 стиха. По этому поводу Вишнуа Чакраварти Такур говорит, что в 21 стихе предыдущей главы, 5 главы, Сати упоминала, что наши богатства превосходят даже твое воображение. И то, что сейчас увидят все полубоги, благодаря Господу Брахме, это сатвические энергии, сатвические богатства. Богатство в сатвагуне. А есть какое-то объяснение, почему Брахма отправился также в Господу Шиве? Он по факту не был участником этих событий. Что его побудило успокаивать Господа Шиве? Как? Ну, это так, как пришли его, к нему его дети, да, дети и внуки, и сказали: «Папа, вырвали усы, выбили зубы, что делать?» И, ладно, ладно, пошли, давайте. И идет и сам показывает, как. Ну, то есть он как бы, он не был уверен, что у них получится самостоятельно? Ну, или они не были уверены, что у них получится самостоятельно? Как? Чтобы предать. Чтобы предать все-таки значимость. Ну да, да. И тем более они были обеспокоены, те, кто пришли к ним. А он успокоился. Это очень важно для того, чтобы они успокоились. Он на своем примере. Да, своим, спасибо. Он показал лично, что даже он выражает почтение. Он возносит в конце там красивые молитвы, очень возвышенные молитвы, придает вес этому, и он обладает полным пониманием. И это даст для всех нас самый яркий урок, что даже Брахма сам тоже лично пошел к Господу, чтобы его направить. И это правда, да, что это тоже одно из соображений, что если человек, не участвовавший в каком-то разбирательстве, помогает людям найти общий язык, то им легче это сделать, да. Третье лицо с четырьмя головами. Во многих странах не принимают иск в суд, если стороны не попробовали сначала как это называется, mediation, посредничество, да, помощь посредников. Да. И очень часто люди действительно просто не умеют донести друг до друга, во-первых, выслушать друг друга и донести друг до друга, что они имеют в виду. И, ну, очень часто хватает просто человека, который подходит к этому сатвически, помогает им просто выразить, что они действительно хотят, и услышать, что другая сторона действительно хочет. Третейский судья, да? Мировой судья. Вот. И вот они приближаются. Кайлас обитель Господа Шивы изобилует растениями и целебными травами. Нам нужны целебные травы? От чего вам нужно излечиться? Вы, кстати, помните вчерашнее упражнение? Кто-то сегодня уже медитировал по поводу того, о чем мы говорили вчера? Связано с гайд. Что мы вчера записывали, связанное с гайдри? Как? Позавчера. Да. Препятствие и его противоположность. Какое-то качество, которое является противоположностью этого препятствия. Потому что Шрила Прабхупада говорит, что Гаятри исполняет все желания, и мы цитировали из 7 главы Адилилы Чайтанья Чаритамриты Кришнас Кавираджа Госвами, который говорит, что человек благодаря Гаятри мантре освобождается от пут самсары. Поэтому самые ценные целебные травы — это те лекарства, которые нас избавят от чего? От самсары. Есть такое лекарство? Как? Чернавита. Бхактивинода Тхакур говорит, что вы заснули на коленях у Майи, поэтому Господь Эначи Оушадин, Господь Чайтанья принес лекарство, самое лучшее лекарство. Что это за лекарство? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Так, а теперь можете вспомнить самого противного для себя человека? Или группу людей. Самый. А Видай Прабху говорит, вспомните его. Кто-то, кто вас раздражает. И а теперь можете, так сказать, хотя бы нейтрально к нему. Не то чтобы простить, но по крайней мере не лелеять в себе это раздражение, сказать, ну Бог с ним, Бог с ним, Бог с ним, да? И еще раз вот с этим отношением, Бог с ним, да? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Джай Гуранг. Кайлас освящена ведическими гимнами и практикой мистической йоги. Так же, как детский садик на Калининском спуске освящен ведическими гимнами и практикой йоги. И поэтому человек, просто приближаясь сюда, уже получает определенную помощь в выполнении своего преданного служения. Как сегодня мне рассказывал Ананда Чайтанья, Бхакти Сваруп Чайтанья Махарадж, что он как-то ночевал у Угра Нарисимхи и Матаджи Лоулиам, у которых целая комната отведена была Туласи. Да? И он говорит, что он утром встал, у него там в этой комнате сел, взял джапу и говорит, сам не заметил, как прочитал 64 круга на одном дыхании. И он говорит, удивился, подумал, надо же, какое великое влияние. Ну, конечно, высшее из всех оушады целебных растений, да, они лечат вот растения, которые лечат нас от самсары. Вот часто тоже я замечаю, что я, например, утром в храмовой комнате, в алтарной комнате, Хари Кришна, Эрик, это Эрик Прабху, слуга Бхакти Сваруп Чайтанья Махараджа, который приехал к нам в гости. Иногда я утром читаю джапу в алтарной комнате, и пытаюсь сосредоточиться, и вот-вот сосредоточиться, уже кажется, удастся сосредоточиться, удастся погрузиться, и тут кто-то там «Харе, харе, харе, рам, харе, рам», или кто-то там или что-то там еще сделает, и ты так «Харе Кришна, Харе Кришна», и опять пытаешься сосредоточиться, и опять пытаешься сосредоточиться. И потом бывает, не выдерживаешь и думаешь, ну, пойду в комнату, сяду в комнате, буду в комнате погружаться в сосредоточение. И прихожу в комнату, да, и ну, пытаюсь. Ну, раз я уже в комнате, а вдруг там кто-то что-то написал, да, надо же проверить, или там что-то там надо поправить, или вообще тут кровать такая мягкая, а я уставший достаточно. Я сколько раз замечал, что... В храмовой комнате, вот кажется, чуть-чуть не хватает до самады, да? Или хотя бы до медитации. И потом я ухожу в более спокойное место, где никто там не шаркает, громко не говорит «рам-рам-рам-рам», или что там еще они там могут сделать. И оказывается, что хотя там свои препятствия присутствуют, тем не менее, есть и атмосфера, которая добавляет сил, которая дает огромные благословения. Итак, она освящена ведическими гимнами, практикой мистической йоги, поэтому ее населяют полубоги, которые от рождения наделены всеми мистическими способностями. Помимо полубогов, там живут кинары и гандхарвы со своими прекрасными ангелоподобными супругами, которых именуют апсарами. Пики Кайласы усыпаны драгоценными камнями и различными минералами, а ее склоны поросли ценными породами деревьев и других растений. Какие ценные породы деревьев вы знаете? Сандал, вот. Сандал, париджата. Кто-то во Вриндаване? Дерево? А? Это лиана. Да ну. Все говорят, что дерево. Хлебное дерево, да, это благоприятно. Они, кстати, будут сейчас упоминаться, да. Кто-то во Вриндаване, Вриндавана помнит запах париджаты? Она, конечно, не совсем та, которая на райских планетах, но пахнет очень красиво. Вершину горы украшают пасущиеся стада оленей и антилоп. Кто видел Нилгаю, синюю корову на Говардане, да? Харе Кришна. Кто видел оленей где-нибудь вообще? Харе Кришна. Благоприятно влияет на ум, когда вы видите оленей, лани, когда вы видите Нилгаю? С ее склонов низвергаются многочисленные водопады, а в живописных пещерах живут прекрасные жены мистиков. Харе Кришна. Очень любопытно, да? Вот есть живописные пещеры, и там живут жены мистиков, прекрасные. Что ни слово, то удивительно. Ну, нормального человека это не умеет. Ну, мы ж. Я же говорю, тут все удивительно. Тут все удивительно. Этот вопрос можно развернуть и другой стороной. Если он мистик, то почему бы ему и не иметь жены? Если он действительно мистик, в чем проблема? Ну, суть не в этом. У них там не требуется что-либо делать, чтобы обрести пищу или кровь или что-то другое. Там все в изобилии. Надо их слушать. Даже? Надо свою жену слушать. Они же прекрасные. Это не значит, что их речи тоже прекрасны. 12. Сладкоголосые павлины днем и ночью оглашают Кайласу своими мелодичными криками. Как поют павлины? Воздух там напоен жужжанием пчел. И пением кукушек. Нет, это не, не... Но индийская кукушка, вы же знаете, как она. Индийская кукушка звучит по-другому. Нет. А эти жители Кавас, они преданные Кришне или нет? Кто как? Вот это индийский звук индийской кукушки. Или с разных гор, на разных горах они. А это уже, по-моему, а это с Фиджи. Ну вот. Да? И щебетом других птиц, нежно пересвистывающихся между собой. В Нью-Йорке, в одном квартале, в котором была очень высокая преступность, сделали эксперимент, поставили колонки, громкоговорители и стали транслировать просто щебет птиц из лесу. И просто в результате этого преступность сразу же упала где-то на 70%. Резко снизилась преступность. Просто за счет того, что было слышно щебет птиц. Обычных птиц, даже не скайлас. С обычного леса. Ну, поэтому Шастра говорит, что даже обычный лес – это сатвагуна. Потому что, по крайней мере, эти животные не совершают грехов. Они не могут их совершить, но в любом случае они их не совершают. Поэтому это очищает ум. 13. Высокие деревья, стянущиеся к небу ветвями, словно призывают к себе сладкоголосых птиц. Когда стада слонов проходят по склонам холмов, то кажется, будто гора Кайласа движется в такт с ними. А когда до слуха доносится шум водопада, то кажется, что это ракочет сама Кайласа. Склоны Кайласа украшают деревья различных пород, из которых можно упомянуть мандару, париджату, саралу, тамалу, ковидару, асану, арджуну, амраджати, манго, кадамбу. Кто-то помнит запах кадамбы? Как выглядит кадамба, цветы? Такие шарики, да? Зеленого, желтого цвета. Дхули кадамба, нага, пуннага, чампака, патала, ашока, бакула, и кунда и курабака. Вся гора утопает в зелени этих деревьев, усыпанных цветами, которые источают дивный аромат. Золотой лотос, коричневое дерево, малати, кубджа, маллика и мадхави также украшают эту гору. Это разновидности жасмина. Малати, малика, мадави. Деревья ката, хлебное дерево, джулара, баньян, плакша, негродха и ферула делают Кайласу еще прекраснее. Кроме того, там растут бетель, гурджапатра, раджапуга, ежевика и другие растения. Харе Кришна. Как? Ну, почти. Не так, чтобы совсем, но плоды, которые очень питательны. Манговые деревья, прияла, мадука и ингуда, а также тонкий бамбук, кичака и множество других разновидностей бамбука украшают собой склоны горы Кайласа. Там можно встретить различные виды лотоса, такие как кумуда, утпула и шатапатра. Шатапатра означает 100 лепестков. Матаджи Нарани говорит, что каждый раз, когда Бхактисваруп Дамодар Махарадж приезжал в Калькутту, то он с Манипура привозил такие 100 лепестковые лотосы. И огромные лотосы, которые... Да, это шатапатра. А есть еще сахасрапатра, есть еще более редкостные, но это на Кайласе и в обители Куверы. Небольшие озера, по которым плавают нежно перекликающиеся между собой птицы, делают этот лес похожим на волшебный сад. В его зарослях обитают олени, обезьяны, вепри, львы, рикши. Это такие умные ведмеди, умные медведи. Шальяки, лесные коровы и ослы, тигры, лани, буйволы и другие животные, которые, радуясь жизни, резвятся на склонах Кайласа. Обязательно. Олени разных видов, карнантры, экопады, ашваси, врики и кастури, мускусные олени, бродят по лесу, а по берегам небольших озер, расположенных в горных долинах, растут рощи банановых деревьев. Там есть небольшое озеро Алакананда, воды которого священны. В нем каждый день совершал омовение сати. Увидев Кайласу, полубоги были поражены неповторимой красотой и богатством этой земли. Это удивительно прекрасное место, открывшееся взором полубогов, называется Алака. Оно расположено в лесу Саугандика, что значит «напоенный ароматом». Он получил свое название за то, что в нем растет множество лотосов. Они увидели также две реки – Нанду и Алакананду. Воды этих рек освещены пылью с лотосных стоп верховной личности Бога Говинды. Кто омывался в Алакананде? Это там, где Бадринат. Там... Девпраяк. И Бадринат. И Бадринат, и вот именно Алакананда. Дорогой Кшатта, Видура, к этим рекам слетаются на своих воздушных кораблях небожительницы вместе с мужьями. Утолив сладострастие, они входят в их воды и забавляются со своими мужьями, брызгая в них водой. И Шрила Прабхупада обращает внимание, Рати Каршита, которые указывают на то, что небожительницы, утолив свое сладострастие, впадают в уныние. Хотя они и считают сексуальное наслаждение естественной потребностью, удовлетворив ее, они не чувствуют себя счастливыми. Еще основатель медицины доктор Галин сказал то, что входит в список известнейших латинских изречений: «Post coitum omne animal triste est». После сексуального акта все живые существа печалятся. Еще сотни лет назад в Европе он это сказал. И Шрила Прабхупада в своем комментарии и здесь, и в других местах будет противопоставлять райские наслаждения духовным наслаждениям. И здесь также говорит, что Тиртхапада означает святое место. И Тиртхапада не обязательно место географическое. Это место, где выполняют преданное служение Господу Говинде. Тиртхи курванти тиртхани. То есть там, где есть преданные, которые служат Говинде, это место становится святым. И многие из вас тоже, естественно, это могут почувствовать, когда вы делаете преданное служение в храме и вне храма. Ну, это совершенно разные вещи. Я помню, когда в Бибити это был ужас, да, когда я после ашрама, когда я прожил там, я не помню, сколько я там прожил, у нас Бибити мы переводили на квартире у одного преданного. Я помню, я сидел в этой квартире, а со всех сторон с этих квартир доносится эти все мирские звуки и запахи. Я помню, это настолько, это был такой жуткий контраст с жизнью вашей, это настолько угнетало меня после полугода брахмачарьяшрамы, что я впал в отчаяние на 2 года. А? Нет, там не, там да, после этого. Просто кто испытывал контраст между местом, может быть, не во Вриндаване, но местом, где преданные занимаются служением, где все пронизано преданным служением, или хотя бы какое-то время воспевались святые имена, и местом, где этого нет. То все знаем, что есть, есть влияние бхакти. И наша задача стать таким передвижным святым местом. Домашнее задание. Каждому стать тиртхой. Окей? В следующий раз проверим. Да, будем проверять домашнее задание. Много тиртх есть, которые стали тиртхами именно благодаря тому, что там какой-то преданный выполнял преданное служение. 26. После того, как женщины с райских планет искупаются в реке, вода в ней становится желтой и душистой от кункумы, смытой с их тел. Привлеченные этим запахом, к реке приходят слоны со слонихами, они купаются в ней и пьют из нее, хотя их и не мучит жажда. Воздушные корабли небожителей украшены жемчугом, золотом и драгоценными камнями. А сами обитатели небес похожи на облака, проплывающие по небу, которые украшают внезапные вспышки молний, озаряющие весь небосклон. Молния — это кто? Небожительницы. Да. А облака — это кто? Нет. А нет. Корабли, да. Это воздушные корабли, на которых они путешествуют. Во время путешествия полубоги пролетали над лесом Саугандика, в котором в изобилии растут цветы, плодовые деревья и деревья желаний. Например, нужны вам штаны. Идете к дереву и говорите, мне нужны штаны. Да, Levi's. И пум, нет проблем. И получаете штаны из коры. Пролетая над этим лесом, они увидели владение Якшешвары. Якшешвара. Кто такой Якшешвара? Кувера. Кувера, да. И каково служение Куверы? Да, хранитель всех сокровищ во Вселенной. В том райском лесу жило множество красношеих птиц. Их нежный щебет сливался с жужжанием пчел. Поверхность озер, заросших лотосами с крепкими стеблями, украшали стаи кричущих лебедей. Красоты окружающей природы волновали кровь лесных слонов, стада которых бродили по сандаловому лесу. Легкое дуновение ветерка привело прилетевших туда небожительниц в возбуждение, и в них пробудилось желание наслаждаться любовными играми. Шрила Прабхупада говорит, что на планетах Вайкунтхи красоты еще великолепнее. Но преданные настолько погружены в прославление Господа, что никакие другие наслаждения их не привлекают. Это единственная формула «Парам дриштва нивартате». Ощутив высший вкус, избавиться от всех других соблазнов. Не потому, что мы себя силой заставляем чего-то избегать, а потому что нас привлекает более великолепный вкус служения Кришне. То есть наша программа – это плюс Кришна. Конечно, мы должны защищать свою бхакти, поэтому Шрила Прабхупада дал нам принципы, регулирующие наше поведение, чтобы мы не тормозили свой прогресс духовной жизни. Они увидели также гаты, места для омовения. Ступени этих гатов, спускающихся к воде, были сделаны из вайдурья мани. На глади озер цвели бесчисленные лотосы. Миновав озера, полубоги достигли места, где росло огромное баньяновое дерево. Высоту дерева достигало 100 йоджан, а его ветви раскинулись на 75 йоджан. Крона дерева отбрасывала густую тень, в которой всегда стояла прохлада. Но, несмотря на это, под ним не слышно было птичьего щебета, потому что там не было гнезд, говорит Шри Вишванатха. Под этим деревом, способным даровать совершенство йогам-мистикам и принести освобождение всем людям, полубоги увидели сидящего Господа Шиву. Он был невозмутим и бесстрастен, как вечное время, и казалось, что его гнев прошел без следа. А что произошло дальше? Мы обсудим через... Мы продолжаем с 34 стиха. Санандая Махасидай Шантай Санчанда Виграхам Упасьяманам Сакьяча Бхаратра Гуяхаракшасам. Вокруг Господа Шивы сидели Кувера, повелитель Гухьяков, четыре кумара, достигшие освобождения, и другие мудрецы и святые. Господь Шива был невозмутимо спокоен и исполнен святости. Хотя их окружало великолепие, их окружали все возможности для наслаждения, мы видим, что они были погружены в Кришна-катху. Они были погружены в бхакти. Потому что Шива, Сарва-гуру, Господь Чайтанья его называет, Сарва-гуру, и слушатели, задающие вопросы, были самые возвышенные из личностей. И, конечно, среди них был Нарада Муни. Благодаря им мы видим, что мы имеем много удивительных шаст. Например, среди разговоров между Нарадой и Шивой есть очень известная шастра, из которой мы приводим много цитат. Кто-то знает, какая шастра прозвучала там, которую поведали... которую поведал Шива в ответ на вопросы Нарады. Нарада Панчаратра. Если вы читаете Нарада Панчаратра, она прозвучала там, мы ее часто цитируем во славу Святого Имени. Ята по йога патамасти там тамадишварам чарантам вишвасухридам ватсальялокамангалам. Полубоги увидели в Господе Шиве живое воплощение самообладания, знания, кармической деятельности. Йога имеется в виду, йога. И пути достижения совершенства. Друг всего мира, исполненный любви ко всему живому, он приносит благо всем и каждому, лока мангалам. И Вишнача Кавати Такур обращает внимание, что его тапасья Вишва Сухридам направлена на благо всех живых существ, включая нас с вами здесь сейчас сидящих. То есть он жертвует плоды своих аскез ради блага Днепропетровского курса Бхакти-вайбавы и его гостей. Конечно, одна из аскез — это создание шастр, так же, как студенты Бхакти-вайбавы пишут эссе, там звучат время от времени откровения и озарения многих преданных, основанные на шастре. Мы сейчас до этого дойдем, Шрила Прабхупада про это, да, про это кое-что скажет. Но для нас один важный пример здесь дается, или два. Ну, какой бы урок вы извлекли из этого стиха или из этих стихов? Что здесь поучительно? А как это, из чего это следует? Слишком хорошо, там лучше, да? Ой, это следует из того, что даже половое наслаждение делает людей, тот же наслаждение, неудовлетворенные, как там говорилось, там, они... Рати каршита. Они умные, испытывают удавлен материально, да. Это самое высшее наслаждение материального мира, все равно. А из этого стиха? А вот тут. Из этого? Да. То есть записание, что Господь Шива показывает путь не просто отречения, а угу. окружает его. Да. Представитель богатства. Да. Угу. И он для них авторитет. Да. Он может вообще сделать. Да, да, да. А, потому что богатство нас окружает всегда. Может быть, не такие, как на Кайласе, но даже, говорится, бедняк гордится своей копейкой. Да? И мы привязаны даже к лачуге, мы привязываемся ко всему. Всяк червяк хвалит свое болото, всяк кулик хвалит свое болото. Да? Хвалит. Свое болото хвалит. Но мы видим, что Господь Шива, находясь в наивеликолепнейшем месте, предпочитает не наслаждение, а беседы о бхакти. Беседы о бхакти. Это одно. А второе, это то, что Господь Шива показывает пример, потому что он совершает аскезы ради чего? Ради всех живых существ, да? Ради всех живых существ. Не ради освобождения своего, а ради всех живых существ. И что может принести полное благо всем живым существам? Бхакти. Только бхакти способна даровать свободу от страха, свободно даровать полную защиту, способна даровать человеку полное исполнение всех его возможностей, способностей. И Господь Шива проповедует, продолжает проповедовать, даже находясь там. Мы видим, что все они заняты проповедью. Даже хотя не все могут там присутствовать, но мы видим, что они, скажем, создают такие писание, как Нарада Панчаратра, благодаря которой мы здесь поклоняемся Господу Джаганатхе, Господу Чайтанью и так далее. А вот здесь такая фраза в комментарии: только тот, кто знает все формы деятельности, может идти по пути преданного служения Верховной Личности Бога. Можно посмотреть. Да, тут, значит, тут у нас сказано: только тот, кто знает все формы деятельности, может идти по пути преданного служения. Вы знаете все формы деятельности? Да. Ага, окей. Ну, в английском у Шрилы Прабхупады сказано: one who knows the modes of work. Ага. Is understood to be situated on the path of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. То есть, я бы это перевел, что тот, кто понимает, что представляет из себя деятельность в ее разных проявлениях, modes, гунах в ее разных проявлениях, тот, кто разобрался в том, что такое деятельность в разных ее аспектах и в разных гунах, само собой разумеется, утверждается на пути преданного служения. То есть, когда вы разобрались, что такое деятельность, деятельность в тамагуне, деятельность в раджагуне ради плодов, деятельность в сатвагуне ради очищения, когда вы разобрались в преимуществах и недостатках всех видов деятельности, то вы, само собой, укрепляетесь на пути преданного служения. Ну, смысл этого. Что приносит каждый день? Приносит, да? Если мы четко поняли, что приносит, да. Более много денег. 36. Он сидел на шкуре антилопы, поглощенной аскезом. Его тело было посыпано пеплом, и потому он выглядел как облако на закате солнца. А в его волосах сверкала диадема, символизирующая полумесяц. Он сидел на соломенной подстилке и говорил, обращаясь к тем, кто находился подле него, в том числе и к великому мудрецу Нараде, которому он рассказывал об абсолютной истине. Шрила Прабхупада говорит, в этом стихе особо отмечается, что Господь Шива говорил, обращаясь к великому мудрецу Нараде, прославленному преданному Господа. Нарада расспрашивал Господа Шиву о преданном служении, а Шива, величайший из вайшнавов, давал ему наставления. Шрила Прабхупада цитирует Вишванатху Чакраварти Такур, отмечая, что Господь Шива лучший из наставников, а Нарада лучший из слушателей. И поэтому естественно, что их обсуждение было направлено на лучшую из тем – бхакти-йогу, преданное служение. Харе Кришна. Его левая нога лежала на правом бедре. Вот что такое, наверное. А левая рука на левом бедре. В правой руке он держал четкий рудракша. Эта поза называется вирасаной. Он сидел в этой позе, и его палец был поучающе поднят. Ну, тарка мудра, как говорится, тарка мудра. Мудрецы и полубоги, возглавляемые Индрой, сложив ладони, в глубоком почтении склонились перед Господом Шивой, главой всех мудрецов, который был одет в шафрановые одежды и пребывал в состоянии транса. Шрила Прабхупада в комментарии объясняет положение Господа Шивы и его экстаз, его транс. И ближе к концу, где-то 15 строчек до конца, Прабхупада говорит, в этом стихе Господь Шива назван главой мыслителей. Разумеется, это не значит, что Господь Шива занимается бессмысленным умозрительным философствованием. Как сказано в одном из предыдущих стихов, он постоянно думает о том, как помочь демонам выпутаться из сетей греха. Как это вам нравится? Нравится, что он... Да, он постоянно размышляет, как же помочь всем демонам выпутаться из сетей греха. Когда на землю приходил Господь Чайтанья, Садашива воплотился в образе Адвайты Прабху, который был озабочен главным образом тем, как привести падшие обусловленные души к преданному служению Господу Кришне. Видя, что люди поглощены бессмысленной деятельностью, которая только продлевает их материальное существование, Господь Шива в облике Адвайты Прабху молил Верховного Господа воплотиться в образе Господа Чайтани и спасти эти заблудшие души. По сути дела, Господь Чайтани пришел на землю по просьбе Господа Адвайты. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шива Сади Гора Бхакта Вринда Гора Нитья Шри Адвайта. Вот по поводу того, что левое бедро туго перевязано шафрановой тканью. Это вообще-то какой-то процесс юридической практики, или, ну, прекращение кровообращения, или что, что имеется в виду? Я не знаю. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что это... Что этой тканью он укрепил левое колено. Но я как раз размышлял об этом, потому что у меня почему-то после подмасаны болит именно левое колено. Я думаю, может его как-то действительно укреплять, этим, связывать как-то. Ну, тоже мы знаем, есть Йоган Нарисимха, и он сидит в такой позе, да, и у него колени связаны, колени и пояс опоясаны специальным ремнем, который держит его в устойчивой асане. Но здесь очевидно, что не имеется в виду эта асана, но судя по тому, что говорит Мишанатчакварти Такур, как-то при помощи ткани он создает условия для устойчивой асаны. Цель всех асан, говорится, что 84 классических асаны, 80 асан для здоровья, 4 асаны для медитации. И если человек просто в состоянии сидеть спокойно и медитировать, то он уже превзошел необходимость практиковать асаны. То есть цель асан просто, чтобы человек мог сидеть и хотя бы 2-3 часа медитировать. Это называется джитасана, то есть он уже овладел искусством асаны. В йога-сутре асаны упоминаются всего лишь 2 или 3 раза. Я помню, Нанда Прияс в Тбилиси брал уроки у какого-то очень известного йога. Этот йог пришел в храм и сказал: «Вашим всем йога не нужна, потому что они уже могут сидеть и медитировать». Так что, дорогие преданные, соответствуйте оценке известного йога. Будьте в состоянии сидеть и медитировать на звуки. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Лотосным стопам Господа Шивы поклоняются и полубоги, и демоны. Но, несмотря на свое высокое положение, увидев среди других полубогов Господа Браму, он тотчас встал и в знак уважения склонился перед ним. Намаскар, не обязательно на пол, но это уже поклон. Коснувшись руками его лотосных стоп, как некогда Ваманадев кланялся Кашьяпе Муни, своему отцу. Нарада и другие мудрецы, сидевшие вокруг Господа Шивы, также почтительно поклонились Господу Браме. После того, как ему были оказаны эти почести, Господь Брама, улыбаясь, обратился к Господу Шиве. Брамовача джане твами шамвишвася джагато йони биджайо шакте шивася чапарам яттад брамха нирантарам. Господь Брама сказал: «Дорогой Господь Шива, я знаю, что ты повелитель всего материального мира, отец и мать космического мироздания в одном лице и верховный Браман, находящийся за пределами мироздания. Это то, что мне известно о тебе. Мой господин, распространяя себя в различные формы, ты создаешь, поддерживаешь и уничтожаешь космическое мироздание, подобно тому, как паук плетет, поддерживает и затем втягивает в себя свою паутину». То есть он здесь прославляет Господа Шиву как Творца, ну, то есть это Садашива, который управляет Вселенной. Комментарий Шрила Прабхупады говорит интересную вещь. Гуну невежества тамогуну считают низшим качеством. Однако в конечном счете она тоже благотворна. Он приводит пример Министерства просвещения и полицейского управления. Одно позитивное, другое негативное. Он говорит, что рядовой житель государства может неодобрительно относиться к полицейскому управлению или к тюрьмам, но с точки зрения правительства оно также важно, как и Министерство просвещения, поэтому правительство одинаково субсидирует оба учреждения, не отдавая предпочтения одному из них. По крайней мере, в идеале в нормальном государстве просвещение субсидируется не меньше, чем полицейское управление. То есть оно тоже имеет свое предназначение. Этот материальный мир, тюрьма, обычно у нас тюрьма — это что-то, где человек не возвышается обычно. Но Кришна создает этот мир таким образом, что, проходя через него, живое существо очищается и возвышается. Причем Кришна дает живому существу возможность ставить все возможные эксперименты, пробовать наслаждаться и контролировать. И в результате этих экспериментов, благодаря, конечно, милости преданных, шастр и бхакти, в конце концов, в чистом сознании вернуться домой к Богу. Твамева дхармартха дугха випаттайе дакшена сутрена сасарджита дварам твайайва локе васитасча сетаво ян брахмана сраддхате дритавратам. Мой господин, с помощью дакши ты ввел в практику жертвоприношения, благодаря которым живые существа могут наслаждаться плодами религиозной деятельности и экономическим благополучием. Очень интересно, он говорит, дакшена, сутрена, сасарджита дварам. Ты сделал ягью, дакшена. Дакшена означает очень умело. Ты очень умело сделал так, что люди, обретая исполнение своих желаний, при этом очищаются. Они учатся жертвовать. Но также дакшена означает посредством дакши, что тоже соответствует правде, потому что дакша – великий учитель яги, жертвоприношения. То есть он в одном стихе и другое говорит. То, о чем утром сегодня говорил Чайтанья Махарадж, да, что короткий стих и в... Вы вчера цитировали, да? Как Кришна сказал на заре творения? Саха ягья праджа сришта пуровача праджапати хешаво прасавища дхам ешаво сришта камаду анена прасавища ешаво сришта камаду. Спасибо. На заре творения Господь сотворил ягью и сказал: будьте счастливы! Вы исполните, посредством яги вы исполните все материальные желания и достигнете освобождения. То есть очень умело сделано дакшена. И материальные желания, и очищение. Подчиняясь уготовленным тобой законам и нормам, то есть здесь Брахма пытается напомнить, это же твое желание, ты создал ягью. Дакша показывал, как ее делать. Неправильно. Подчиняясь установленным тобой законам и нормам, люди чтят систему деления общества на четыре варны и ашрама, поэтому брахманы хранят эту систему и неукоснительно следуют ее принципам. Пытается напомнить, что ну вот там брахманы были, они делали свое дело. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что невозможно построить бесклассовое общество, попытки, надежды построить бесклассовое общество, мы, конечно, снова и снова убеждаемся, терпят поражение. Все равно всегда есть в той или иной форме эти четыре варны, и наиболее благоразумным было бы научно подойти и занять всех людей в этих обязанностях, в соответствии с шастрами, для удовлетворения Кришны, для удовлетворения Творца этих разных форм деятельности, варн и ашама. У нас много заданий в нашем обществе. У нас есть... Самая возвышенная задача. И есть много каких-то дополнительных. Вещей, которые попутно у нас получаются. Вот одна из таких вещей, что Бхагаватам, распространяя Бхагаватам, мы можем помочь людям разобраться в своей природе. Хотя, конечно, пророчество про наше движение гласит, что на 10 тысяч лет будет эка-варна Харибакта. То есть будет одна варна Харибакта. Айка Варна Хари Бхакта. И как в Сатья-югу, как в первой Сатья-югу, все были парамахамсы. Да? Вообще в Сатья-югу преобладают браманы. То есть в каждую югу разное соотношение этих четырех варн. В Сатья-югу преимущественно все браманы. Уже в два пары югу там уже много вайши и я не помню точно сколько. Кто-то помнит? Три четверти вайши, там сколько-то кшатри. Ну а калау шудра самого. А в Кали-югу все рождаются шудрами. И только благодаря духовной практике люди могут возвышаться. Но нужно, очень важно помнить, что без духовной практики эти материальные вещи... подобные красивой подарочной упаковке без подарка. Если мы забываем про цель варнашрамы, если мы забываем, как мне очень нравится Шивара Махарадж в своем Шудабаке Чинтамане, там описывает много разных вещей, описывает варнашрамы и говорит: в конечном счете суть варнашрамы — это повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. А все остальное — это просто для того, чтобы сделать это более доступным, легким и естественным для разных типов людей. Харе Кришна. 45. О, Всеблагой Повелитель, по Твоей воле те, кто вершит благие дела, попадают на райские планеты и на духовные планеты Вайкунхи или сливаются с безличным Браманом, а грешники отправляются на ужасные адские планеты. Правильно? Однако, иногда праведники попадают в ад, а грешники в рай. И причину этого очень трудно установить. Кто пример грешника, который попал в самые лучшие места? Аджамил Прабху. Шрила Прабхупада здесь приводит в комментарии пример Аджамила. А пример благочестивого человека, который постоянно совершал жертвоприношение и в результате был сурово наказан, это Нрига, Дакша. Да. Да. Мы видим, что. Поэтому чистый преданный при всех обстоятельствах подчиняется высшей воле Господа, не сомневаясь в том, что Господь желает ему только добра. В первой песне есть очень интересная часть, где Бишмадев со слезами разговаривает с пандавами и говорит: как так случилось, что вы так много страдали? Какова причина? Как это может быть, что вы так много страдали? Вы благочестивы, вы с материальной точки зрения праведны. Более того, вы друзья Кришны. Среди вас великий мученик. И... Да, то есть с любой точки зрения. С любой точки зрения, непонятно. Палец, да. И, конечно, там есть непрямой ответ, но очень интересный комментарий дает Шрила Прабхупада Вишна Чакравати Такур, что важнее, чем понять почему, намного важнее, чем понять, принять волю Господа. Намного важнее принять волю Господа. Как всеблагую, не сомневаясь, что Господь желает нам добра. В этом по существу, к этому по существу сводится все наше обучение. То есть мы учимся для того, чтобы принять: Кришна наш друг, который желает нам только добра. Это то, чему мы учимся. Что Кришна наш друг. И Шрила Прабхупада цитирует важнейший стих, который упоминается среди 64 форм преданного служения. Практика этого стиха – это преданное служение. Уповать на милость Кришны. Таттену кампам сусамикшамано гунджана эватмакритам випакам хридвагвапурбхир видадхан намасте дживетайо муктипаде садая бак. В этом стихе говорится о том, что когда преданный попадает в беду, То есть что, получается, что преданный может попасть в беду. Он воспринимает это как милость Верховного Господа. Причину всех своих несчастий он видит лишь в греховных поступках, совершенных им в прошлом. Испытывая лишение, он остается невозмутимым и с еще большим энтузиазмом отдается преданному служению. Человек, который придерживается такого образа мысли, какого образа мысли? Милость Кришны, да? И посвящает себя преданному служению. Пишет Шрила Прабхупада. Наиболее достоин того, чтобы попасть в духовный мир. Иначе говоря, ему гарантировано возвращение в духовный мир при любых обстоятельствах. Вот это ключ, дорога, ворот, врата. Да? Опять же, 5, Бхагавад-гита 5.15, Шрила Прабхупада, опираясь на Балдевидьябушан, Шридхар Свами не говорят, что знание, которое подобно солнцу освещает все, которое отпирает нам врата в духовный мир, это знание чего? Что Бог справедлив и милостив. Что Господь справедлив и Господь не жесток. Господь милостив. Или, как здесь говорится, анукампам. Сусамикшаману, преданный, умеет находить милость, он очень опытен в том, чтобы найти милость во всем происходящем. Во всем происходящем. Другие могут этого не видеть, но преданный умеет найти, как даже неблагоприятные вещи являются для него благоприятными. События неблагоприятные, как они в конце концов является милостью Кришны. Поэтому это качество Кришны, благодарность, это качество, составляющее мудрость, как упоминается в первой песне, благодарность. И это часть нашей практики. И это, естественно, является, как мы видим в этом стихе, практикой преданного служения. И особенно это ценно, когда нам нужно предаться Кришне. То есть, когда мы хотим предаться Кришне, когда мы хотим предаться Кришне, особенно когда случается что-то, что нам не нравится. И мы хотим стать более невозмутимыми, более уравновешенными, то есть более спокойно относиться к происходящему, в таких случаях напишите 10 благодарностей Кришне за произошедшее. Почему то, что произошло, является милостью Кришны? Как, почему вы благодарны ему за это? И это тоже вам домашнее задание, или это не домашнее, алтарное задание. В следующий раз, когда вы видите Нитай Горачандру, Джаганат Балдев Субадру или какую-то другую форму Господа, которую вы видите регулярно, то встретьте его благодарностью. Ну, то есть выразите ему свою благодарность за что-то. Не жалобами. О, Кришна, это тоже, конечно, ну, и может быть искренним обращением, но по крайней мере, мы можем начать с благодарности, да? Харе Кришна. Спасибо, Господи, что не деньгами, да? Спасибо, что взял деньгами. Спасибо, что взял деньгами, да. А нет, когда, если у вас сейчас бедственная ситуация именно вот именно в этот момент из-за нашей лекции, то да. Но если в данный момент ничего страшного не произошло. 46. Навай сатам тва чаранарпитатманам бутешу сарвеша випашьятам тава бутани чатман апритагды дрикшатам прае нарошо вибава капашум. О Господь! преданные, посвятившие свою жизнь служению твоим лотосным стопам, видят тебя в форме параматмы в каждом существе. Поэтому они не отдают предпочтения одним живым существам перед другими. Такие преданные одинаково относятся ко всем живым существам. Они никогда не поддаются гневу, в отличие от животных, которые не могут не видеть различий между живыми существами. То есть даже преданные, даже дидрикша там означает не только видящие, а те, кто даже желают видеть единство всех живых существ, и которые желают видеть присутствие Господа в сердце каждого, что тоже является предписанием в Бхагаватам много раз. «Сарвам тадхишням икшадвам» в шестой песне говорится. «Взирай на каждого, как на храм Господа». И в других местах тоже говорится. И Брамаджи говорит, что даже те, кто лишь ставит это своей целью, лишь, даже те, кто просто хотят развить такое видение, уже благодаря этому желанию избавляются от гнева. Даже те, кто лишь желают развить такое видение, уже становятся свободными от гнева. Что говорить о тех, кто достиг совершенства, а что говорить о тебе? То есть Брамаджи, так как папа Шивы, так очень дипломатично его подводит к тому моменту, что ты ж, пожалуйста, не сердись. Даже те, кто тебе поклоняют, даже те, кто просто хочет тебе поклоняться, даже они свободны от гнева. Да? Поэтому 47. Притагдия. Те, кто наоборот видят различия, кто все время отделяют живые существа от Кришны. Люди, не способные видеть единую природу вещей, привязанные к кармической деятельности, низкие душой, люди, которые не могут жить спокойно, когда другие преуспевают, и потому стараются причинить им страдания, стараются задеть их грубыми и обидными словами, уже убиты провидением. Поэтому такой возвышенной личности, как ты, ни к чему утруждать себя, убивая их еще раз. Да? То есть Вишна Чакравати Такур говорит, что ну, для их же добра, для их же блага их стоит наказать. И Дакша говорит, что они уже себя убили. То есть они уже совершили самоубийство. Как это говорится, идущий с мечом от меча погибнет. Да? Я как-то спрашивал преданных, помню, в Любляне. Соседи не, как тут никто не жалуется, фестивали, там программы, громкий киртан. Они говорят, никто, все, мы обычно ходим по соседям с просадом, раздаем, но был один, который ну, не мог вытерпеть вообще, что тут храм у нас, очень сердился, гневался. И у него была бейсбольная бита. Он держал дома бейсбольную биту. И один раз что-то там на улице, кто-то что-то там, я не знаю, кричал или что-то, и он выскочил на улицу с этой бейсбольной битой, и ее у него отобрали и убили, ею же. И после этого, говорит, никто не... Ну, какие-то пьяницы там шли по улице, и он на них набросился, они у него же отобрали ту же биту, и той же битой его и побили. То есть, такие люди, которые совершают оскорбления, которые агрессивны, естественно, что если вы кшатрия, если мы кшатрии, или если опасности подвергаются зависящие от вас люди, то да, вы делаете все, что необходимо. Но в противном случае они сами уже себя подписали приговор, себе подписали приговор. В любом случае. Ну, Брамаджи проповедует Шиве, что ты ж прости, ты ж не сердись, ты ж будь добр к полубогам. Незачем убивать Дакшу. И Шрила Прабхупада цитирует Тринада Писуничана Тарури Васахишнана Аманина Манадена Киртания Судахари. Именно с этими четырьмя настроениями воспевание приносит успех. И в конце говорит, что вайшнав должен следовать примеру таких вайшнав, как Харидас Такур, Нитьянанда Прабу и Господь Иисус Христос. Какой смысл убивать тех, кто уже и так мертв? Однако здесь необходимо отметить, что хотя вайшнав должен терпеливо сносить любые оскорбления в свой адрес, он не должен терпеть, когда при нем оскорбляют Вишну или вайшнавов. Есть по этому поводу какие-то замечания? Согласны вы терпеть? Согласен терпеть? Согласен. Не согласен. Кто меня спрашивать будет? Ну да, кто нас спрашивает, да. Это то, что Сенека говорит, что человек, который противится судьбе, судьба его тащит. А тот, кто принимает свою судьбу, то он просто идет по своему пути. Что вы говорили о принятии, и в этом даже в стихе объясняется, что чтобы принять, ну как я понял, чтобы принять, нужно сразу понять. То, что вы говорите, мы здесь изучаем для того, чтобы потом принять. Правильно понимаю? Невозможно так быть. Сказали тебе, ты принял. Это же Наоборот, Бишмадев говорит, что важнее, чем понять, важнее принять. Принять важнее, чем понять. Получается, менее важнее сразу. Да. Это менее важнее. Да. А потом за этим будет более важнее. Да. Да. Да. Очень, очень часто желание понять препятствует пониманию. Желание понять, да. Потому что, когда мы хотим понять, разобраться, мы со страстью приходим, и мы... что это такое? Вот почему? Вот, где? Вот, и мы пытаемся силой что-то там понять, изучить, разобраться с чем-то. Но из-за такого подхода мы сами себе препятствуем. Тогда как знание приходит из саттвагуны, как минимум. А трансцендентное знание из вишудасатвы. А саттвагуна – это не страсть. Страсть, когда мы пытаемся контролировать. Очень часто наше желание понять связано с желанием контролировать. Изложено вы это. Да. А благость означает, что я принимаю высшую волю, я принимаю мир, как он есть. Да? Потому что, как говорится, что гнев, досада, скорбь – это надежда на лучшее прошлое. Это упование на лучшее прошлое. Но оно уже прошлое, оно уже случилось. Оно уже в прошлом. Как бы мы ни гневались и не надеялись, оно уже есть. Какой смысл еще тратить то, что Кришна говорит? Тасмат апарихарьертхе натвам шочитум архаси. То, что неизбежно, а оно уже не то, что неизбежно, оно уже случилось. Вот то, что вы сейчас еще доказали, что если понимаешь, что это прошлое, что это уже случилось, то ты еще, а то сразу гневаешься и немножко, ну, кто там, простите, еще что-то не понимаешь, как это, а потом понимаешь. Ну, это прошлое, это случилось, и уже тебя, ну, скажем так, что вы понимаете важность саттвагуны и подходите к какому-то конкретному предмету, вообще в жизни, какому-то объекту, который вам хочется понять, и предаетесь Кришне, соглашаетесь, что я этого не пойму. И я согласен. Но принимаю. Я принимаю, да. Я не пойму это, и ладно. Я все равно служу Кришне. Я все равно служу Кришне, и я веду себя идеальным образом, даже если я не понимаю какой-то конкретной вещи где-то, вот что-то меня раздражает, или я этого не понимаю, ладно, или что бы там ни было. Как Шрила Прабхупада говорил преданному, который спрашивал: Шрила Прабхупада, как это так? Мы с Кришной едины и в то же время отличны от Кришны. Прабхупада говорит, ты не понимаешь. Не понимаю. Говорит, вот пойми сначала, что ты не понимаешь. Вот когда мы понимаем, что мы не понимаем, это огромный шаг к пониманию. Когда мы принимаем, что что-то может быть выше моего понимания, это сразу же нас возвышает к саттвагуне, а может быть еще выше, и благодаря этому у нас открывается видение, и может мы не можем познать Кришну силой. Только когда он будет привлечен, привлечется нашим бхакти, тогда он проявляется и в Махамантре, и атакши Кришна нам намади набхавет грахья миндрия. Имя Кришны, форму Кришны, качество Кришны невозможно понять тупыми чувствами. Севен муки хи джихвадов сваям и воспроде. Только когда он вдохновлен вашим энтузиазмом к служению, тогда он снисходит до того, чтобы проявить себя. Сам себя являет. И в первую очередь он являет себя в имени. И чистое имя, цена чистого имени какая? Согласно Бхактивинода Такуру? Шудашада. Шудашада. То есть шадха мули шуданам. То есть имя, а какой за шрадой, какая следующая стадия? Шрада, баджанакрия, между ними садусанга, после баджанакрии анатханиврити, потом ништа. И вот ништа позволяет нам уже увидеть образ Кришны. А шрада, оказывается, уже шрады достаточно, чтобы услышать, чтобы Кришна вдохновился войти в имя. Представляете? Ну, по крайней мере, на шраду мы можем наскрести своих сил, интереса, решимости, желания. Хотя бы на шраду. И вот надо как можно чаще наскребать на вот эту шраду. Потому что на этом базаре действуют очень хорошие правила. Когда ты покупаешь чистое имя, то тебе выдают чистое имя и возвращают твою шраду столько же, сколько ты дал, а может и больше. А если ты распространяешь святое имя, принимая в оплату только шраду и ничего другого, правильную валюту. Надо правильную валюту принимать. То тогда Нитьянанда Махаджан, как он называется, завхоз, да? Он дает еще комиссионные. То есть он дает проценты шады, увеличивая количество шады. Давайте мы... Погладите, там, например, где там, где Панчандра Махарадж говорит, там есть такой момент, где Кришна говорит Арджуне, ну ты не должен действовать. Да. А вот это что означает? Вот этого обсуждения. Это звучит в 4 главе, когда идет обсуждение яги. И он говорит, что ягья в знании лучше ягьи, как вот Дакша делал, ягьи внешне, механически совершенной, но без не направленной на трансцендентное знание. То есть в контексте ягьи, когда цель является трансцендентное знание. Но, опять же, это проблема всех йог, всех духовных практик. Огромная проблема, что если ты не стремишься к знанию и освобождению, то ты не делаешь садхану. А если ты стремишься к знанию и к освобождению, ты не можешь обрести знание и освобождение. И вот для них эта проблема неразрешимая. Но для бхакти это очень просто решается, когда преданный не изучает книги, чтобы стать умным, чтобы все понять и потом правильно контролировать свою жизнь, а для удовлетворения Кришны. Он не стремится освободиться, он стремится удовлетворить Кришну. И благодаря этому, естественно, само собой приходит свобода всего ненужного. То есть все, что он делает ради удовлетворения духовного учителя? Духовного учителя, Кришны, понимая, что Кришна это Кришна, и его преданные, и его энергии, все его аватары. Харе Кришна. У нас еще несколько стихов осталось. Я думаю, что мы можем закончить здесь эту главу. Мой господин, когда материалисты, введенные в заблуждение всесильной иллюзорной энергией Верховного Господа, оскорбляют святого человека, он... Ты же святой человек, правильно? Вы же святые люди. Конечно. Он, исполненный сострадания к ним, не принимает это всерьез. понимая, что они оскорбляют его из-за того, что находится во власти иллюзорной энергии, он не обнаруживает своего могущества и не пытается отомстить им. Мой господин, ты всеведущий, ибо на тебя не распространяется влияние всесильной иллюзорной энергии Верховной Личности Бога. Поэтому ты должен быть милосерден и состраданием относиться к тем, кто введен в заблуждение этой энергии и чрезмерно привязан к кармической деятельности. Ванчакалпатарубяща крипа синдубя ивача патитанам паваневи вайшнавебио. Мне очень нравится, что преданные крипа синду. Океаны, океаны милости. 50. О Господь Шива, тебе по праву принадлежит доля жертвенных даров, ибо ты даруешь людям плоды и жертвоприношения. Недобросовестные жрецы лишили тебя твоей доли, из-за чего ты устроил погром на месте жертвоприношения, ну, и оно осталось незавершенным. Теперь же сделай все, чтобы ягья была благополучно завершена, и ты получил причитающуюся тебе долю. Мой господин, пусть тому, кто начал это жертвоприношение царю Дакше, по твоей милости будет возвращена жизнь. Пусть Бхага получит назад свои глаза, Бригу свои усы. Брамс, композитор, очень страдал, что у него не росла борода. У него было тяжелое детство. А в 19 столетии мужчина без бороды считался вообще... недостойным уважения. И он был очень счастлив, что где-то к 40 или к 50 годам у него уже была пышная борода. Наконец-то. Но уже было поздно. Поэтому верни, пожалуйста, Бригу его усы, а Пуша пускай получит назад зубы. Харе Кришна. 52. О Господь Шива, пусть полубоги и жрецы, которым твои воины переломали руки и ноги, по твоей милости излечатся, и их раны заживут. О разоритель жертвоприношения, пожалуйста, возьми причитающуюся тебе долю жертвенных даров и милостиво позволь завершить это жертвоприношение. Комментарий, Шрила Прабхупада дает красивый комментарий, он объясняет, что любая деятельность должна быть совершена как ягья, и остатки яги это прасад, поэтому это милость Кришны. Он говорит, что ты, Шива, получишь прасад, пожалуйста, будь милостив. И в завершении Шрила Прабхупада говорит, что все находится во власти полубогов, поэтому, чтобы в обществе царили мир и процветание. To keep balance of social peace and prosperity. Чтобы был правильный баланс. Спокойствие в обществе и процветание. В этот век все разумные люди должны совершать санкиртана-ягью, то есть петь святые имена Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Мы должны приглашать людей петь вместе мантру Харе Кришна и угощать их прасадом. И в отличие от ведических жертвоприношений, где малейшая оплошность может навлечь гнев, и результат будет плачевным, эта ягья намного доступнее в этот век. Харе Кришна. Итак, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Когда вы видите Кришну в следующий раз утром, да, пожалуйста, выразите свою благодарность в джапе. Тоже вы помните про анартхи и благоприятные качества. Позавчера мы обсуждали. Вспомните про пример Господа Шивы, который совершает аскезы ради блага всех живых существ. В следующий раз, когда на вашу долю выпадет какая-то аскеза, вы можете сказать Кришне: Кришна, пожалуйста, да будут плоды этой аскезы посвящены благу всех живых существ. Что является умонастроением вайшнава и умонастроением настоящего брахмана. Сарвей Баванту Сукина, как говорит Шрила Прабхупада. Пускай все будут счастливы, или как Прохлад Махарадж говорит, свастясь, вишася, да будет всем хорошо. И это сразу переключает наше сознание с сознания наслаждающегося на сознание слуги, да, слуга. Харе Кришна. Ванча Калпатаруга Шакрипа, Синдубя Эва.